5. Проснулся он с рассветом, наскоро перекусил, и когда нежно-розовый, не вполне проснувшийся диск Гелиоса выкарабкался из-за гор, копыты алаевых коней уже дробно стучали по эстмийскому перешейку, с каждой оргией приближая бывшего Лавагета к Пелопоннесу. Неподалеку от Коринфа Иолай снова направил упряжку в жерло очередного попутного Дромоса и вылетел на новую дорогу, словно демон Тараксип, подняв облака пыли и едва не врезавшись в семейство хилых акаций. Примечание. Тараксип — буквально пугающий лошадей, демон из подданных Аида. Скоро открылся мощеный булыжником въезд в белостенный Аргос, и Алай шагом пустил коней к ближайшим воротам, надеясь узнать в городе свежие новости. Но аргосцам было наплевать и на Геракла, и на Элиду. Они сами собирались в поход на семивратные Фивы. Почему именно на Фивы, чем они так досадили или, наоборот, приглянулись аргосцам, осталось для Иолая загадкой. К Василею города Амфиараю Вещему, бывшему аргонавту и бывшему союзнику Геракла, Иолай не пошел. Не хотел быть в чужом перу похмельем. Тем более, что Вещий Амфиарай наотрез отказывался идти на Фивы, а его двоюродный братец Адраст вкупе с целой компанией ахейских буянов усердно толкал аргосского Басилея в спину. «Прорицатель!» — шептались на улицах. «Небось, чует, что пахнет жареным!» Как всегда, дело не обошлось без женщины. Ирифила, жена Басилея, сводная сестра воинственного Адраста, которую Амфиарай когда-то поклялся слушаться во всем, благословила мужа на войну. И теперь Басилей-прорицатель, не в силах нарушить клятву, заперся во дворце и пил мертвую, проклиная жену, себя, Адраста, Фивы и вообще все на свете. «Подкупили дуру бабу», — шептались на улицах, — «ожерельем гармонии подкупили». Примечание. Гармония — жена основателя Фив Кадма. Ее свадебное ожерелье, подарок Афродиты, являлось источником бед для владельца. Адраст посулил его Ирифиле, чтобы та уговорила мужа идти в поход. «Какой там Адраст? Просто у кого что на роду написано...» «Проклятое ожерелье! Проклятый поход!» — бормотали старухи, делая охранный жест. «Кажется, еще одна скамья на Арго скоро опустеет», — подумал Иолай, покидая Аргос. Уже у самого выезда из города до него донесся обрывок спора. «Из всех смертных!» «Врешь! Все знают, что сильнейший из смертных — великий Геракл, мой дальний родственник». «Ха! Мой козел тебе родственник, и не дальний, а близкий. Говорю тебе, мы Леониды теперь самые сильные, потому как сросшиеся. Понял? И двое их, и не разлучить их никак». «Сам ты козел сросшийся, тоже мне мы Леониды, которых к тому же не по отцу, а по матери назвали». «Сам ты по матери!» Конца разговора Иолай не расслышал. Он спешил дальше. Но в голове занозой засело странное прозвище — Малеониды. Он уже слышал его раньше и знал, о ком речь. Первые выродки Флегер, братья Малеониды, сросшиеся воедино близнецы-идиоты, сыновья Малеоны, сестры Авгия и трехтелого Гериона. Понятно, почему их прозвали по матери. Авгий в жизни не признается, кто на самом деле их отец. А на повредившуюся рассудком Малеона и вовсе никто не обратит внимания. Вот и строят люди догадки, примеряя в отцы Посейдона, Гелиоса, Авгиева братца Актора, самого Авгия. Всяк люди говорят. Только правду мало кто знает. А кто знает, тот молчит больше. Братья Малеониды, союзники Авгия, Ктиат и Иврит. Совпадение? В конце концов, имя Иврит встречается не так уж редко. Палец в небе раскачивался, издеваясь. Иолай убивал коней, мчась на запад. Он должен был успеть.